если они пойдут дальше, то тем более будут считать себя не охранителями, не исполнителями, а соучастниками. Это они уже начали демонстрировать. И чем дальше, тем больше будут демонстрировать. Но сейчас их еще рано менять. Пусть добьют до конца Зиновьева с Каменевым. Это они сделают. На это они уже пошли, и это в их силах. Троцкистами и зиновьевцами они занимаются давно, знают их кадры, процесс подготовят. Сам же процесс проведет Вышинский, этот сумеет. А за это время Ежов, курируя НКВД как секретарь ЦК, войдет в курс дела и сразу после процесса сменит Ягоду и приведет людей, которые сменят аппарат Ягоды. Окажут сопротивление? Сомнительно. Удар будет неожидан. Есть противовес. Армия. Временный противовес, но пока противовес. Армия всегда ненадежна. Любая армия ненадежна, если хоть на одно мгновение ослабить бдительность, если хоть чуть-чуть ослабить вожжи. Все дворцовые перевороты совершены армией, или, правильнее сказать, верхушкой армии. Только Октябрьская революция опиралась не на верхушку армии, а наоборот на солдатскую массу. В ее руках было оружие. А верхушка армии всегда ненадежна. Нынешние военные кадры еще менее надежны, чем кадры НКВД. Много там затаившихся сторонников Троцкого, много работавших с ним, когда он был нарком-военмором. Для многих он часть их героического прошлого. Они считают себя героями гражданской войны, в душе не признают роли и значения товарища Сталина в гражданской войне, ненавидят его. У него до сих пор все переворачивается в сердце, когда он вспоминает этого подонка, этого негодяя Шмидта. На 15-м съезде партии Шмидт поддерживал оппозицию. После дискуссии, когда он, Сталин, выходил из Кремля, Шмидт подошел к нему, разукрашенный, как попугай в черной черкеске, с наборным серебряным поясом, в папахе на бекрень, и как бы шутя, как бы даже ласково, по-панебратски стал осыпать его казарменными ругательствами. Все расценили это тогда как грубую солдатскую шутку, не носящую политического характера, мол, позабавился старый вояка, член партии с 1915 года, еще в мировую войну получивший 4 георгиевских креста, а в гражданскую войну 2 ордена Красного Знамени. Но Сталин расценил это вовсе не как шутку. А если шутку, то такую шутку, которая отражает отношение к нему, Сталину, всех этих зазнавшихся героев гражданской войны. Теперь Шмидт командует танковой бригадой у Якира. Он друг Якира и Примакова, бывшего командира червоного казачества. А Туровский, бессменный начальник штаба у Примакова, родственник Шмидта. Они женаты на сестрах. Вот какое гнездо опекает Якир, вернейший соратник Тухачевского. Пока они помалкивают. А если и признают его роль в гражданской войне, то выдавливают слова сквозь зубы. На эти кадры и опирается Тухачевский, потенциальный Бонапарт, царский офицер, из честолюбивых замыслов, примкнувший к революции. Тухачевский и его сподвижники никогда не забудут своего поражения под Варшавой в 20-м году, которое они пытались свалить тогда на товарища Сталина. Даже Ленин косвенно их поддержал своей ехидной фразой: «Ну кто же на Варшаву ходит через Львов?» Но Ленин всегда был слишком доверчив. Видел в Тухачевском честного преданного революции военного специалиста. В этом его убедил Валериан Куйбышев. А того убедил его брат, соученик Тухачевского, ныне комкор. И Троцкий, конечно, поддержал Тухачевского, думал на его плечах дойти до Берлина. Все это была авантюра, легкомысленная, опасная, чреватая самыми пагубными последствиями для судеб советской власти –